Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 4 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР о главном достижении последнего десятилетия. Интерпол отказал Азербайджану. Американский конгрессмен выступил с заявлением по поводу сумгаистской трагедии. Армянская церковь в турецком городе будет превращена в библиотеку. Итак, подробности новостного блока. Президент Республики Арцах Баку Саакян в интервью газете «Ру», отвечая на вопрос о том, что он уже 10 лет находится у руля страны, может ли назвать свое самое большое разочарование и самую большую победу на этом посту, отметил: «За эти 10 лет многое было сделано. Все эти годы среднегодовой рост внутреннего валового продукта составлял 7-9%. Был осуществлен целый ряд стратегических проектов практически во всех сферах нашей экономики. Если в недалеком прошлом мы вынуждены были быть импортерами электроэнергии и зерновых культур, то в настоящее время мы не только удовлетворяем свои потребности, но и имеем возможность экспортировать и электроэнергию, и зерновые культуры», — сказал он. Баку Саакян отметил, что динамично развиваются практически все отрасли экономики Арцаха. Что касается разочарований, то я предпочел бы вместо этого понятия использовать слово «боль». Это боль невосполнимых потерь и утрат. За эти годы, особенно во время четырехдневной апрельской войны 2016 года, десятки наших военнослужащих, а также представителей гражданского населения погибли из-за вероломных действий Азербайджана. То же самое чувствует любой гражданин Арцаха, и я, как руководитель страны, чувствую эту боль вдвойне. Светлая память о павших навечно останется в наших сердцах и в истории нашего народа, подчеркнул он. Говоря о том, какие дополнительные экономические возможности видит для себя республика от членства Армении в Евразийском экономическом союзе или от подписания соглашения с Евросоюзом, Баку Саакян сказал: «Мы заинтересованы в расширении географии экспорта и импорта наших товаров и используем для этого все имеющиеся у нас возможности. Рынки ЕАЭС или Евросоюза представляют для нас особый интерес. Взаимовыгодные связи мы уже наладили и намерены и далее расширять и углублять экономическое сотрудничество с ними», сказал президент НКР Баку Саакян. Министр иностранных дел Армении Эдвард Нелбандян 1 марта заявил журналистам Степанакерте, что не исключает признание одним из государств Нагорного Карабаха уже до конца 2017 года. «Не исключено, что до конца 2017 года у нас будет страна, которая признает Республику Арцах, но для международного признания этого пока недостаточно», сказал министр иностранных дел Армении. Международный розыск в отношении проводящих раскопки в Арцахе армянских и зарубежных научных сотрудников проводиться не может. Об этом говорится в сообщении Генерального секретариата Интерпола. В сообщении пресс-службы полиции Армении отмечается, что 1 марта от Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане был получен циркуляр, адресованный странам-членам организации касательно объявления в розыск группы армянских и зарубежных научных работников, проводивших в 2016 году раскопки на территории Нагорно-Карабахской республики. В отношении этих лиц был объявлен розыск по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана: нарушение международных гуманитарных норм во время конфликта, нарушение авторских или смежных прав, грабеж предметов, имеющих особую ценность, незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. Получив циркуляр, Национальное центральное бюро Интерпола в Армении представило в Генеральный секретариат организации необходимое обоснование и разъяснение о том, что азербайджанская сторона в очередной раз пытается вовлечь Интерпол в сферу политических задач, что однозначно противоречит 3-й статье устава организации и является угрозой для авторитета и доброго имени Интерпола. В свою очередь, Генеральный секретариат Интерпола, сочтя полученные сведения обоснованными, незамедлительно отреагировал и соответствующим циркуляром в тот же день обратился к странам-участникам организации и проинформировал о том, что муссируемая по поводу указанных лиц информация противоречит 3 статье Устава Интерпола, и международный розыск в отношении этих лиц не может быть осуществлен, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Кареной Мусаилян. В Степанакерте возобновилось строительство нового родильного дома общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Вместе с подвальным помещением составляет 4 этажа. Архпроект Мамикона Фарсиана. Сейчас идет третий этап строительных работ, заявил руководитель строительной компании ПАН Сергей Арутюнян. В январе текущего года ПАН приступил к завершающему этапу строительства родильного дома в городе Степанакерте. До этого был выполнен каркас и наружная облицовка и работы по устройству кровли. Внутренние работы мы приступили в январе месяце. Задание на проектирование Минздрава НКР предусмотрен родильный корпус на 100 посещений в день, 90 койками. Приблизительно будет введены порядка 8-9 тысяч квадратных метров полезной площади. С января по февраль управление завело порядка 40 тысяч блоков на объект и выполнили уже около 2,5 тысяч квадратных метров перегородок. Относительно сложностей в проведении строительных работ господин Арутюнян отметил. Трудность заключается в том, что проектирование не завершено. Проектирование выполняется архпроектом, и работы нами ведутся фактически с листа. Ежедневно вечером собираемся в проектном институте. Нам дают план работ на следующий день. Поэтому пока на начальном этапе на объекте работают около 20 человек. При необходимости количество будет увеличено, резко возрастена скорость. Если начнутся давать специальные разделы, будут привлечены специалисты по электроснабжению, водоснабжению, вентиляции и прочим разделам. Все задачи нашего руководства управления приложат все усилия и выполнят в кратчайший срок с минимальными затратами, с высочайшим качеством. Как мы заметили, реконструируется подвальное помещение. Учтены очень многие потребности, учитывая наши реалии. Подвальная часть проектируется таким способом, чтобы можно было подъезд скорой помощи подвести к этому. То есть прорубаются, открываются проемы. Приводим условиям таким, чтобы его можно было, не дай бог, и в самых нежелательных условиях пользования. Интересное в этом проекте то, что все медицинские учреждения на этой территории будут соединены между собой. Он соединяется надземным переходом с поликлиникой. Получается единый комплекс из роддома в поликлинику, оттуда может быть республиканскую больницу. Тоже очень интересное проектное решение. Пока вот на этой стадии мы и выполняем нашу работу. Приблизительно в какие сроки вы должны закончить? Объем работ очень большой. Здесь все зависит от проектирования. Наверное, в следующем году мы сдадим этот объект. Финансирование, софинансирование или на благотворительность? Значит, это благотворительность, насколько мне известно, будет строиться на благотворительное. Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шиф выступил с заявлением, приуроченным к 29-й годовщине погромов армянского населения в Сумгаите. Конгрессмен напомнил, что в густозаселенном армянами азербайджанском городе ОМОНовцы, обходя все дома, хватали армян и особым варварским образом подвергали пыткам и убивали. На самом деле эти погромы являлись кульминацией, проводимой на протяжении многих лет властями Азербайджана яростной антиармянской пропаганды. В дальнейшем эти самые власти ничего не предприняли для наказания ответственных. В этом контексте неудивительно, что зверства, произошедшие в Сумгаите, не завершились, а имели продолжение в Баку, отметил Шиф, напомнив, что до этих погромов в Азербайджане проживало 450 тысяч армян. Совершив плавный переход в 21 век, Адам Шиф отметил, что и сегодня опасное поведение Азербайджана на линии соприкосновения угрожает миру и стабильности в регионе. Мы не должны позволять, чтобы подобные преступления против человечества оставались непризнанными. Давайте почтем память жертв сумгаитских погромов минутой молчания. Нашим моральным обязательством является осудить преступления, совершенные на почве ненависти, и поминать всех жертв в надежде на то, что история не повторится, говорится в заявлении американского конгрессмена Адама Шифа. расположенная в турецком городе Кайсери, армянская церковь Сурпаствацацин будет превращена в библиотеку. Здание церкви в прошлом служило в качестве выставочного зала, затем спортзала полицейского участка. До открытия библиотеки церковь будет реконструирована, и на эти цели выделено 6 миллионов турецких лир. Мэр города Кайсери Мустафа Чилик, коснувшись вопроса превращения здания церкви из спортзала в библиотеку, отметил: «Библиотека – более хорошее решение для здания церкви. Библиотека, где будет около 50 тысяч наименований книг, станет главной в городе, и ее планируют открыть осенью 2017 года». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.